Часть пятая. Берестечка. Глава первая. Даже снег в Горобцах пирогами пропах. Мороз осадил село со всех боков. Все было в инее. Колодезные журавли, дымовые трубы, прутики новых садов, воробьи и вороны. Даже воздух, покачиваясь на ветру, сиял на солнце тяжелой серебряной парчой, взыграет розовым, то голубым пламенем. Казаки и казачки заперлись по хатам, и мороз, добираясь до них, рассадил у дверей самых хватких своих ребят. Стоило двери открыться, как они ломились гурьбой в сени, замораживая кринки с молоком, ведра с водой, но, правду сказать, ломились понизу. Поверху из хат перло таким густым теплом, таким злодейски огненным духом горилки, что морозу крутило красный нос на сторону, и слеза его прошибала. Жизнь, как дерево, отрясла старые листья, допустила в рост новые побеги. Под Рождество парубки и девчины снова ходили по дворам с колядками, с песнями. Незло подшучивали над добрыми людьми и делали проказы людям заносчивым. А потом пришли святки, когда снег хрустит и сияет, когда парубки впадают в мечтательность, а девчины в тревогу, принимаясь гадать и ворожить. Одним словом, Горобцы готовились отпраздновать крещение. В селе все еще радовались миру, не знали, что у поляков клич по воеводствам, посполитое рушение. Не ведая о том, Павел Мыльский растратил талеры дворецкого пана Фирлия, купил 3 пары валов, 3 лошади для хозяйственных нужд, полдюжины коровок да дюжины овец. Селяне порешили давать своим панам на поклон по праздникам, но чтоб о барщине или еще о каких поборах и речи не было. Пани Мыльская и сын ее Павел не артачились, и село, принимая беглых да потерявшихся, росло и богатело. Рядом с часовенькой церковь поставили, хоть и деревянную, но большую. Потому и ехали из соседних сел в Горобцы казаки и крестьяне, чтоб всем миром отпраздновать крещение. Поутру все лошади в Горобцах были запряжены в сани, санки, розвольни или оседланы. Скопом поехали к церкви слушать молебен. Это называлось ехать на Афань. От церкви покатили к реке. На середине реки стоял, пламенел на солнце ледяной, рубиновый крест. Чтоб цвет был, лед поливали свекольным квасом. Полюбовавшись сверху на диво, тронулись на выгон. Отсюда была пробита санная дорога через поле, к лесу, от леса по гряде. Там санный путь обрывался, и на выгон надо было скакать полем без дороги. В прежние времена победителю дарили коня. По теперешним трудным награда была не столь заманчива. 5 мешков овса, 2 мешка муки и боров пудов на 5, с намеков отдать его для общего мирского пира. Охотников скакать было много, не ради мешков, ради удальства. Парубки каждого села имели свой цвет. У одних шапки зеленые, у других красные, у третьих пояса белые. Парубки Горобцов были в синих шапках и в синих поясах. Павел Мыльский тоже счастье захотел попытать. Конь у него был хороший, тревожило комковатое из-под буряка поле, которое спускалось к выгону сверху вниз. Снег на поле был неглубок. Попадет лошадь ногой в рытвину, поломает. Братья Дейнеки тоже были тут как тут, косились друг на друга, не беря в счет других лихачей. Наездники выстроились на выгоне в линию, старик Квач пальнул из пистолета, и началось. Подняв за собой алмазное облако снежной пыли, вся масса всадников устремилась вверх по тягуну. Павел Мыльский только чуть пришпорил коня, и тот по натуре своей неуступа широким махом вынес пана из тесноты скачки и, никому не уступая первенства, пошел вверх, вверх к лесу, оставляя за собой лихих дейнек и всех прочих искателей деревенской славы. Пани Мыльская смотрела за скачками с крыльца своего дома. Она никогда еще не видела сына в настоящем мужском деле, и теперь, глядя, как мчится ее кровиночка впереди, улыбалась всеми морщинками. Однако на счастливую эту радость опускалась, как забрала, ледяная шляхетская гордыня. Хлопы есть хлопы, а шляхтич — шляхтич. Да как они смеют думать о победе, когда среди них природный рыцарь, в 12-м колене рыцарь? Пани Мыльская и за своими поглядывала, за теми, кто был в синих шапках и синих поясах. Горобцы скакали впереди. «Мои», — сказала себе пани, — Приди они последними, уж я бы их. И запнулась. Что было, то минуло. Павел птицей пролетел по гребню косогора, развернул коня у столба и поскакал вниз по полю, где стояли гурьбой люди. Он не мешал коню выбирать дорогу, побаиваясь бездорожья, но, оглянувшись, увидал. Дейнеки нахлёстывают коней и сокращают расстояние. Ожог скакуна плетью, и от жестокой обиды конь, покосившись на седока красным глазом, помчался по полю, готовый проломить стену так стену, небо так небо. И Павел понял, что летит. Упал в снег, вскочил, кинулся к коню. Конь, заваливаясь на бок, суматошно взбрыхивал ногами. Павел встал перед ним на колени, огладил морду, ощупал ноги. В колдобину попала правая, передняя. Павел ощупал бабку и увидал, что коню больно. Это был всего лишь ушиб, но Павел снял с себя пояс, перетянул коню ногу, поднял его и повел под узцы на выгон. Мимо скакали наездники, но Павлу было все равно. Пани Мыльская видела падение сына. Сын встал, поднялся конь. Она ушла в дом и молилась. Не за ее ли шляхетскую дурость наказан сын и она сама? Дейнеки были великодушны. Обступили пани Мыльского, оглядывали, оглаживали его коня. Дали мешок муки, два мешка овса. «Твои! И не перечь, обидишь!» Павел обижать Дейнек не захотел. А праздник раскатывал, раскручивал свое огнеперое колесо. С колокольни грянул трезвон. Все вернулись к церкви, совершили кругом ее крестный ход и отправились на ополонь, вырубленную крестообразно на льду реки. Рубиновый ледяной крест подняли, опустили в ополонь, и тотчас все повели лошадей напоить святой водой. Дети пускали в небо голубей, образ Духа Святого, а казаки подняли веселую пальбу, били черта. Да знать не убили, польный гетман Мартын Калиновский собирал в своем родовом замке войска. Половину января и почти весь февраль 1651 года в Москве заседал Земской собор. На его обсуждение предлагались польские неправды, книги, содержащие укоризны московскому государству и государю, крымские неправды, хан подговаривал Польшу и Хмельницкого идти на Москву войной, и, наконец, рассмотрение просьб Хмельницкого о принятии войска Запорожского под руку царя. Прошлый год выдался для государства неспокойным. В самом конце февраля поднялся бунт в Пскове, потом в Новгороде, в Тотьме. В Пскове мир установили только в ноябре. Вот почему думные дьяки да бояре советовали государю с Польшей войны не начинать и войско Запорожское жаловать деньгами и всякой иной помощью, только не войсками. Земской собор решил, однако, принять Малую Россию в лоно московского государства, но условно, если поляки не исправятся, а по-прежнему станут преследовать малороссов за веру. Может быть, вопрос этот решился бы и по-иному, да только не было возле государя твердого умного человека, который мог бы вершить великие государские дела. Ох, не зря в народе говорят, пили на масленицу, а ломало на радуницу. Да и как от нее убережешься, от проказницы? В понедельник встреча, во вторник заигрыши, в среду лакомка, в четверг и подавно, широкая. Вся удаль на показ, в пятницу тещины вечерки. В субботу заловки на посиделки, в воскресенье проводы. Целовальник. Вот и пришел полковник Данила Нечай к кумушке. На широкую, когда на конях скакали, одарила его некая казачка такой призывной радостью, и столь она была прекрасна собою, что лихое казачье сердце соскользнуло с белых соколиных крыльев на соломенные ножки. Эти соломинки гнулись от робости перед великой панной красотой. Ах, целовальник, целовальник, бесшабашная голова! В Красном вместе с Нечаем было 3000 казаков. Да на подступах к Красному, в Ворошиловке, стоял сотник Шпаченко с 200. Остальное войско располагалось в Ямполе, Стене, Шаргороде, Тульчине. Ночью сторожевой отряд Шпаченко был окружен конницей пана Косановского и вырублен до последнего человека. Не чаяли казаки гостей в прощенный день, а гости и понаехали со своим вином. упоили казаков в усмерть. В дверь отчаянно барабанили. «Гей, утекай, Нечай, ляхи в городе!» Нечай соскочил с постели, натянул штаны, сапоги. Саблю в одну руку, пистолет в другую. Его кумушка, не одетая босиком, вывела коня без седла. Узду хоть спасибо накинула. Среди темени и пламени метались люди. Палили со всех сторон. Нечай сел на коня хлюпкой без седла. Поскакал вдоль улицы. «Ко мне! Я Нечай, ко мне!» Вокруг полковника собралось несколько сотен, и он повел их на поляков, рубя налево и направо. Горожане, опамятовавшись, с оружием в руках, лезли на крыши, и с крыш стреляли по польской коннице. «Хлопцы, бей моих, я курей!» Носился на коне, сверкая голой грудью, Данила Нечай. Отряды пана Песочинского и ротмистра Корецкого, напавшие на город в 3 часа ночи, перебив пьяную стражу, теперь в панике отступали к городским воротам. Дело было кончено в единочасье, но в другие ворота уже вкатывалась конница пана Коссановского. Отряд тотчас зажег город и ударил на казаков с тыла. Нечай развернул свою братью на нового врага. Налетел на Харунжева, выбил знамя и увидал, как его брата Матвея рубит саблями сразу 5. «Держись!» — пришпорил коня, но конь рухнул, проколотый пиками. «Держись!» — кричал Нечай, хотя видел, что Матвей уже расхлестан в куски, а самому нет хода ни влево, ни вправо, ни назад, ни вперед. Бросился на прорыв, отмахиваясь саблей. Поляки отступили, но кольцо их не распалось. «Живым хотят взять!» — он засмеялся, громко, счастливо. «Не быть по-вашему!» — ожгло по боку. Ткнули пикой в спину. Он покатился кубарем, вскочил и воткнул саблю в брюхо жалнеру. «Взяли! И еще заплатите!» Он достал таки ближнего к себе поляка. Сабля рубанула по лицу. Тот повалился на колени, закрывая рану руками. «Взяли!» — побежал по кругу, рассекая воздух сабли неистово, и кинулся, как бык вслепую, лишь бы прорваться. Поляки шарахнулись от него. Круг стал широким. «А чего с ним цацкаться?» Пан Доброцесский поставил мушкет и прицелился. «Меня убить захотел! Ха-ха-ха-ха!» Захохотал Нечай и кинулся на мушкетера. Грохнул выстрел. Казак выронил саблю. И тут бросились на него и рубили все, у кого было чем рубить. «Гей-гей!» Это казаки, собравшись с духом, шли на помощь Нечаю, но поздно. Тело своего полковника унесли в замок. На 3-й день бесконечных и кровопролитных приступов к замку в Красное прибыл с войсками сам гетман Калиновский. Седой, величавый в движениях, он в подзорную трубу, на виду всего своего воинства, оглядел замок и махнул правой рукой. «Пушки!» Пушки были тотчас развернуты, ударили по замку, сшибая зубцы на стене, проламывая решетки на окнах. «Пехота!» Махнул левой рукой пан Калиновский. И уже через час польный гетман вступил в поверженную твердыню. В каждой комнате лежали трупы казаков и шляхты. В замке теперь было тихо, и слышались лишь шаги полководца да шарканье свиты. И вдруг пение. «Что это?» — спросил гетман. «В церкви попы-схизматики отпевают убитого». «Кого?» Еще более удивился гетман Калиновский. «Нечая! Этого, которого так боялся Потоцкий? Нужно схизматиков не бояться, а бить. Тогда не было бы ни желтых вод, ни Корсуни, ни всего прочего, вплоть до позорного Сборова». Он решительно направился в церковь. Остановился у входа. Глянул на священников. «Эти первые подстрекают народ к неповиновению». Рукой рассек воздух. «Всех! Голову Нечая на базарную площадь». Священников убили. Убили многих горожан без разбору, стар, млад, мужчина или женщина. Голову Нечая водрузили на пику над воротами базара. И запели кобзари, по всей Украине запели. «Ой, качается Нечаева голова, на рынку качается и говорит, еще буду жить, как бил я ляхов, так и буду бить их, снопы по 2 ряда класть их буду». Пока пан Калиновский расправлялся с нечаевцами, его отряды уже подступились к местечку Стена. Казаки, мещане, крестьяне засели вокруг города на хуторах и пресекли попытки окружить городок. Наконец, закончив расправу в Красном, пришел к стене сам Калиновский. «Почему топчетесь?» — закричал он на своих командиров. «Вы должны бы уже принести мне голову винницкого полковника». А решительным ударом выбил из хуторов малочисленные заслоны и подошел к городку. Но стена и впрямь была стена. Подступиться к городку можно было только с одной стороны, а место это было открытое. Обстрел из пушек городку почти не приносил никакого урону. Гетман попусту терял людей и главное время. «На Винницу!» — приказал Калиновский. 28 февраля 1651 года войска польного гетмана Мартына Калиновского подошли к Виннице. Здесь его ждали. Полковник Багун наконец стоял над южным бугом, разглядывая из-под перчатки наступающую крылатую конницу. Этой конницей командовал Ленскоронский. Его 2000 сабель выглядели куда внушительнее 1000 сабель Багуна. Это было понятно и Ленскоронскому, и самому Багуну. Казаки, вышедшие для удара по передовым отрядам, поспешно развернулись и стали переходить по льду реку, намереваясь укрыться в каменном монастыре на противоположном берегу. «Отрезать и уничтожить», — приказал Ленскоронский. Казаки двигались наискосок, гусары, сокращая расстояние, ринулись напрямую. Зимний день сиял солнцем, снегом, пушистым инеем. Скакать было весело, и до победы рукой подать. Всей тяжкой бронированной массой крылатые, посвистывая перьями, ринулись на реку. Снег был неглубок. Полякам до монастыря было куда ближе, чем к казакам. «Вся крев!» — гремел клич поляков, и этот счастливый рев вдруг обернулся истошными воплями погибели. Лед уходил из-под ног, и вскоре в огромной полынье бились и кони, и люди, а мощный поток затягивал их под лед. Казаки стреляли по тем, кто пытался помочь тонущим. Залп, другой, третий, и развернувшись, казаки спокойно ушли за стены монастыря, проучив еще раз своего противника. Ловушка была нехитрая, но сработала. Польный гетман, узнав о погибели добрых 200 тяжелой конницы, пришел в ярость. «Взять Багуна! За голову 1000 злотых! За живого 5000!» Калиновский подтягивал к Виннице свои гарнизоны, которые оставил в Красном, под стеной и в других городах и местечках. Это перемещение обеспокоило Багуна. Он с 300 казаков поехал на разведку. Отряд перешел реку и с полверсты проскакал берегом буга, высматривая позиции шляхты. «Отрезают!» — крикнули казаки Багуну, скакавшему впереди. Это были настоящие бега. Спуститься сразу на реку Багун не решился. Слишком глубокий снег. Два отряда сшиблись в том самом месте, где казакам нужно было уходить через буг к монастырю. Польский хорунжий длинным древком знамени ударил Багуна по голове. Полковник на миг только потерял из виду своих и чужих, а жалнеры уже окружили, вцепились в руки, потащили седла. «Гей!» — словно шквалом шибануло с ясного неба. Багун рванул всю свору, облепившую его на себя, одновременно вонзив коню в бока шпоры. Конь взвился от боли на дыбы, жалнеры посыпались на землю, упуская золотую добычу. Конь метнулся с берега на лед и только булькнуло. Разверзлась под лошадиным брюхом черная полынья, уготованная не про себя. «Вся крев!» Поляки на берегу радостно взметнули к небу оружие. Их враг попал в свою же ловушку. «Не выдай!» — прошептал коню Багун. И конь, храпя как человек, не поддаваясь течению, не теряя силы, цеплял и цеплял передними ногами за край проруби. Задержался, не соскользнул, согнул бабки. Пополз, заколотил задними ногами по воде, выскочил. Испуганно, всхрапывая и схлипывая, обрастая белой бахромой сосулек, полетел по льду догонять своих. Полетел по льду догонять своих. Ушел. Поляки опомнились, открыли пальбу. Но Багун ушел. Ушел, чтобы на завтра, на вылазке, вырубить пару эскадронов крылатой конницы. На 12-й день осады в тылу Калиновского объявилось сразу два огромных казачьих полка. То прибыли на помощь Багуну уманцы Осипа Глуха и полтавчане Мартына Пушкаренко. Бросив обоз, Калиновский и его войска бежали. Часть отрядов, прорвавшись, ушла к Люблину, а другая часть, большая, отступила под защиту стен Каменец-Подольска.